Недаром новоприбывших в концентрационные лагеря отправляли в карантин, чтобы предупредить вспышку тифа. Фашистские эскулапы, не задумываясь, убивали заключенных с малейшими его симптомами. Только за одни сутки в Освенциме по этой причине уничтожили 746 человек. Матулевичу пришло в голову, что у зараженного протеями реакция Вели Феликса будет положительной, и того примут за больного тифом. Первый опыт поставили на бежавшем из Германии работнике, который был готов пойти на смертельный риск, только бы не возвращаться обратно. Уловка сработала. Образец крови отправили в немецкую государственную лабораторию и вскоре получили телеграмму, подтверждавшую заражение тифом. Тем временем оба доктора распространяли ложную эпидемию при помощи прививок. Гитлеровцы были готовы к таким попыткам обмана, как подмена образцов незараженной крови образцами зараженной, но тут, разумеется, немцы могли взять анализы сами, чтобы подтвердить диагноз. Узнать, что происходит, отправили старшего военного врача с двумя ассистентами, но врача поляки отвлекли водкой, имевшейся в изобилии, да так, что ему пришлось перепоручить инспекцию своим ассистентам. Им показали разваливающиеся дома, где, как предполагалось, лежат тифозные больные. И немцы сочли благоразумным не заглядывать внутрь. Для их удовлетворения поляки притащили старика, умиравшего от воспаления легких, и списали его плачевное состояние на тиф. Немцы были окончательно одурачены, и жители окрестных деревень благополучно избежали излишнего внимания с их стороны. Неприменимый принцип. Физик Джонс рассказывает поучительную историю. Выйдя как-то из Кларендонской лаборатории Оксфорда, он увидел грязный стакан, полный воды. «В руках я как раз держал пистолет». Это довольно необычное обстоятельство Джонс не поясняет. «Не задумываясь, я выстрелил. Стакан эффектно разлетелся, и это меня изумило». «Я, разумеется, стрелял по стаканам и раньше, но они просто разбивались, они разлетались на мелкие осколки». Следуя заповеди Ризерфорда, вероятно, о том, чтобы тщательно проверять воспроизводимость результатов наблюдений, я еще раз проделал свой опыт, и все повторилось. Особенностями своего поведения стакан был обязан воде. Годы спустя, после войны, мне пришлось читать лекцию перед большой аудиторией в Абердине. Я преподавал им гидростатику. Начали с определений, что газ слабо сопротивляется сжатию, а жидкость сильна. Я подумал, что определение стоит закрепить, повторив перед слушателями мои опыты с пистолетом, чтобы каждый мог взглянуть на них с такой точки зрения. Стакан, который до попадания пули вмещал только воду, внезапно должен вместить еще и пулю. Он не может приспособиться к новому объему с той скоростью, с какой требуется, и потому разлетается. Эксперимент получил в Абердине должную огласку и особенно вдохновил местных инженеров, по пятницам устраивавших из сноса каких-нибудь сооружений целую церемонию. Одним из заданий, которое на них свалилось, хотя слово «свалиться», как станет ясно, тут неуместно, было разрушение высокой заводской трубы на бумажном комбинате. Для процедур подобного рода существует много стандартных методов. Один из старейших таков – вытаскивать по кирпичу с одной стороны кладки, заменяя каждой деревянной распоркой. Когда распорки займут больше половины окружности трубы, а высота деревянной конструкции станет сопоставима с ее радиусом, внутри трубы разводят огонь. Дерево сгорает, и труба падает. Инженеры, однако, решили на этот раз воспользоваться несжимаемостью воды. Эту идею подал им мой эксперимент. Инженеры решили, что сначала заткнут все дыры в основании трубы. Затем закачают туда воду до отметки 2 метра или около того, и, наконец, сымитируют попадание пули, подорвав под водой заряд взрывчатки.